Глава 79. Ворон. Спал от силы часа 3. Все крутил и крутил в голове наше первое свидание с ведьмой. Шикарное, взрослое. А подарок? Черт, лучший. И женщина у меня лучшая. Нет, единственная. И день рождения вчера был не только у меня. Вчера заново родились наши с ней отношения, и теперь эту дату я точно не забуду. Просыпаюсь от шороха. Глаза ни хрена не открываются. Шаги, шепот. Я резко сажусь на кровати. «Фак!» — ругается Егор, крепко держа в руке связку из черных и золотых воздушных шаров. «Доброе утро, пап!» — улыбается сын. «Сюрприз!» — трясет шарами. «Доброе!» Перевожу взгляд с него на Дуню с полным подносом в руках. «Ты не мог еще 2 минуты поделать вид, что спишь?» Привычно фыркает она, а глаза добрые и тоже улыбаются. «С днем рождения!» Ставит на тумбу поднос. На нем тарелка с красивыми блинчиками, смазанными маслом, в отдельной пиале сметана, рядом чашка кофе. Егор отпускает шары, и они, глухо ударяясь друг от друга, шелестя блестящими длинными хвостиками лентами, поднимаются под потолок. «Спасибо». Ловлю руку Дуни, благодарно сжимаю. «Этот день рождения и правда лучший». «Честно признаюсь детям. Завтракаем мы все же все вместе в столовой. Блины шикарные, у Дуни все лучше и лучше получается готовить». Праздник у меня был вчера, но они его пропустили, поэтому сейчас очень стараются не спорить, лишь иногда толкая друг друга локтями. А я улыбаюсь, как дурак, всем этим мелочам и приятному ощущению предвкушения. У меня же сегодня второе свидание. Есть мысли, как немного его переиграть, добавив такой нужной Ире романтики. Не зря ж я не спал. Даже знаю, кого припахать для организации сего мероприятия. Помогаю детям убрать со стола. Иду к себе в кабинет и, устроившись за столом, набираю Назара Грановского. «Да». Только на второй попытке дозвониться недовольно отвечает он. «Не отвлекаю». Ехидно интересуюсь, искренне надеясь, что обломал парню приятное утро. «Одному мне, что ли, отдуваться? Еще и не за свой косяк». «Ты сейчас издеваешься, ворон?» — рычит Назар. «Чего орешь?» Смеюсь я. Похоже, точно обломал. «А ты не в курсе, что девчонки нам бойкот объявили?» Раздраженно хмыкает он. «Ну-ка, ну-ка». «Пока вы с Ириной не поженитесь, у нас не будет секса. Зашибись вообще!» Снова взвинчивается Грановский. «Ну тогда я поздравляю тебя, Назар. У вас есть шанс ускорить этот процесс. Стаю свою собирай и приезжайте ко мне в поселок. Буду вас эксплуатировать». Сбрасываю звонок и иду за Егором. Забираю сына в наш домашний спортивный зал. Возимся с ним на матах около часа. После тренировки расходимся по своим комнатам, принимаем душ, и я возвращаюсь в кабинет, чтобы немного поработать, пока охрана не сообщает о мини-автостоянке, образовавшейся недалеко от наших ворот. 5 разноцветных тачек, от изящной ярко-красной Феррари до массивного гелика, выстроились в аккуратный ряд. Их владельцы без моего разрешения на территорию не заходят. Даю отмашку охране, парней пропускают в дом. Заодно, так уж и быть, с детьми познакомлю. Спускаюсь в холл. Криво ухмыльнувшись, жму руки чертям. «Ну что?» Смотрю в глаза каждого. «Готов отрабатывать?» «Твой?» Кивает мне через плечо Беркут. Оглядываюсь. Егор завис на ступеньках, рассматривая наших гостей. «Мой!» Киваю. «Иди сюда. Зову сына». Он смотрит на стаю, как равный, и неважно, что младше в среднем на 5 лет каждого из парней. Даже чуть высокомерно и борзо. «Сразу видно, вороненок». Бондарев протягивает руку Егору. «Здорово, что ли? Меня зовут Илья». Представляется он. «Егор», Сын отвечает на рукопожатие, а следом знакомится с Беркутом, Мишей, Ванькой и Назаром. Отправляю его за Дуней. Девочку тоже надо представить этим засранцам. Пусть защищают. А пока мы ждем, предлагаю им сесть и обсудить мой план. «Озеро здесь есть. Все помнят?» – спрашиваю парней. «Конечно. Мы малыми туда бегали постоянно», – подтверждает Миша. «Значит, вы помните, что на зиму оно довольно глубоко промерзает. Ваша задача – сделать из него каток». «В смысле?» – округляют глаза парни. «До вечера его нужно расчистить от снега, веток и мусора, если таково имеется. Мне нужен каток», – повторяю парням. «А в городе сходить на залитый не вариант?» – хмурится Назар. «Если вам нравится воздержание...» Посмеиваясь, глядя на них. «Да сделаем мы тебе каток! Сделаем!» Первый сдается Беркут. «Вот, другой разговор. Дуня!» Оглядываясь на спустившуюся к нам девочку. «Иди сюда, они не кусаются!» «Как сказать!» Коварно улыбается Ванька. «Зубы выбью!» Обещаю ему, а щеки Дуни мило розовеют под пристальными взглядами молодых, крепких парней. Знакомлю их, представляя Евдокию дочерью, и снова переключаюсь на организацию свидания. Стая начинает накидывать идеи, что и как еще можно сделать, чтобы Ире точно понравилось. Что-то отметаем сразу, а что-то берем в работу. Ваня помогает мне выбрать и заказать коньки, но так как я точно не знаю размер ножки своей ведьмы, выкупаю всю размерную линейку. Одни Дуни потом отдадим. Ну и девчонкам чертей достанется. Помимо коньков, заказываем фонарики, деревянные бруски, пледы и еще много-много всего с пометкой «Срочно». Показываю стае, где у нас лопаты для уборки снега. Находим для них перчатки. И ведь даже брендовых шмоток не жалко. Уезжают на расчистку в том, в чем приехали. Звонят уже глубоко во второй половине дня. Еду к ним с инспекцией. «Молодцы!» Удовлетворенно киваю. «Устали они. Это приятно греет душу. Все в снегу, лица раскраснелись, но сделали и правда хорошо. Местная малышня потом будет кататься тут». «Так, черти, я за Ириной сейчас водителя отправлю. Часть заказанного уже привезли. На подходе свет и крепеж. Так уж и быть, помогу вам». Всем своим видом показываю, что это всего лишь одолжение. Но на самом деле мне хочется сделать для ведьмы что-то именно своими руками. Самое сложное – это вкопать деревянные бруски в мерзлую землю по периметру озера. Тут выдохлись все. Покурили, выдохнули и взялись натягивать гирлянду с крупными шарами, горящими мягким желтым светом. Она на аккумуляторах. Их мы тоже взяли с запасом на всякий случай. Назар и Беркут привезли из дома Грановских летний садовый столик и два плетеных кресла. На них положили пледы, поставили портативную колонку и даже подобрали плейлист. Чтобы не упасть в грязь лицом, я встал на коньки, надеясь вспомнить, как это вообще делается. В детстве гоняли много, а потом как-то не доводилось. Пару раз приземлился, конечно. Стая благоразумно подавилась собственным смехом, иначе было бы им воздержание до моего следующего дня рождения. «О, поехал!» – раздается радостный вопль. «Да, черт побери, получается!» И ощущение внутри появляется очень приятное, давным-давно забытое. И правда родом из самого детства. Я мало что о нем помню, но вот этот момент, когда скользишь по льду на коньках, дух захватывает. Водитель отзванивается. Они с Ирой почти на месте. Парни собираются и сваливают. По звонку будут на подхвате весь сегодняшний вечер. А я поправляю на себе короткое пальто, отряхиваю с него остатки снега и, переобувшись, иду встречать машину. Как только водитель останавливается чуть в стороне от нашего катка, сам открываю Ире дверь и подаю руку, помогая выбраться из салона. Меня тут же окутывает облаком ее духов и теплом сияющих глаз. «Ты же меня простишь за то, что я совсем немного переиграл твои планы насчет катка». Киваю ей на красиво горящие лампочки вокруг озера. Она кокетливо кусает губы, поправляя воротник своей куртки. «Мне так нравится!» Искренне выдыхает с облачком пара. Беру за руку свою женщину. Крепко сжимаю замерзшие пальчики, мягко подтягиваю к себе и осторожно целую искусанные губы. «Покатаемся?» Ворую еще один короткий поцелуй. «Давай попробуем. И знаешь, это даже хорошо, что здесь только мы. Ты ведь не будешь смеяться над тем, как я буду падать?» Улыбается она. В болотных глазах тоже сияет детство. Счастливое, теплое, беззаботное и розово-щекое от мороза. Представляю ее в варежках, закутанную в большой теплый шарф по самый нос и в шапке с помпоном. Уверен, моя ведьма была очаровательным ребенком. Устроив ее в одном из плетеных кресел, снимаю сапожки, скользнув ладонью по напряженным икрам. Зашнуровываю коньки и помогаю подняться. В снегу она спокойно стоит, но я все равно быстро переобуваюсь. Взяв ее за руку, веду за собой. Ира все время смотрит по сторонам, на огоньки, на лес вокруг. А я вынимаю телефон и вывожу музыку на колонку. «Ой!» – выдыхает Ира. «Что такое?» Кладу обе ладони ей на талию. «Красиво все очень!» Трогательно, часто моргает. «И страшненько, чуть-чуть!» Смеется, боясь сделать шаг на льду. «Я тебя держу. Всегда!» Взяв ее за обе ладони, так и встаю к ней лицом, от напряжения ощущая каждую мышцу в своем теле. Отталкиваюсь от поверхности и качу Иру по льду. Она визжит и звонко смеется, как школьница. Безумно красивая, не из-за старательно нанесенного макияжа, а в своих искренних эмоциях, которых хватает на нас обоих. Они, как живая вода, попадают прямиком на сердце, напоминая, что во мне тоже еще есть жизнь, и я хочу прожить каждый ее день с этой женщиной. Просыпаться с ней, завтракать, дышать. Мы катаемся, пока у Иры не устают ноги. «Горжусь тобой». Целую ее в кончик замерзшего носа и веду за собой к столику. Парни подвезли нам термос с горячим чаем и закуски от Дуни. Настоящая домашняя еда у замерзшего озера, окруженного высокими хвойными деревьями. Никогда ничего подобного у меня не было. Да и у Иры тоже. И нам нравится. Мы кайфуем в этом моменте, улыбаясь друг другу, разговаривая, открываясь. Касаемся друг друга при каждом удобном моменте. От горячего чая и ее улыбок мне становится теплее. Включаю какой-то попсовый медляк. Пацаны посоветовали. Вроде даже угадали, судя по тому, как двигаются губы Иры, подпевая слова. Тяну ее за руку к себе и увожу в танец прямо в снегу на коньках. Страшно неудобно. А вот целоваться до боли в губах и тяжести в паху очень даже удобно и чертовски приятно. Чувствую, как ведьма дрожит. И чай у нас закончился. Греться больше нечем, пора сворачиваться. Усадив ее в машину, забираю мелочи, брошенные на столе. Остальное убирать дежурным. Бросаю Назару сообщение, чтобы подъезжали, и иду к Ире. Сам сажусь за руль. Водителя парни давно забрали с собой, чтобы нам тут совсем никто не мешал. «Ты уверена, что не хочешь зайти?» Проезжая мимо нашего дома, спрашиваю у Иры, поймав тоску в ее глазах. «Нет, Паш, если я войду туда, то останусь, а у нас только второе свидание». Касается моей руки отогревшимися пальцами. «Я очень скучаю по детям. Еще никогда так надолго не расставалась с Егором. Но я не хочу все бросить на половине пути. Мы слишком много с тобой прошли, чтобы взять и остановиться». «Согласен. Тебе понравилось свидание?» Перевожу тему. Очень. Она двигается ко мне и на несколько секунд прижимается прохладными губами к щеке. Везу ее в город. На ту самую квартиру, где она жила с ублюдком Асадом. Мы вместе поднимаемся на этаж. Ира звенит связкой ключей, открывая дверь. Вхожу и охреневаю от того, насколько вокруг пусто. На полу на газете обувь. Рядом банки с краской, кисти. Обои на одной из стен уже прилично сорваны. В комнатах тоже практически ничего нет. «Ир?» Ошарашенно смотрю на матрас, застеленный постельным бельем и покрывалом. «Ирк, ты сдурела?» – сносит меня. «Ну какого хрена моя женщина спит на полу?» «Ремонт!» – разводит она руками. «Попросила соседей, почти все вынесли на мусорку. Что-то себе домой забрали, мне не жалко. Я хочу все здесь поменять». «Можно нанять бригаду и...» «Нет, Паш!» Она прикладывает пальцы к моим губам, не дав договорить. «Я сама хочу. Мне нравится». Пожимает плечами. «Нравится ощущать, что это по-настоящему мое. Понимаешь? Потом Егор сможет здесь жить. Конечно, когда станет взрослее. Лет... в 25?» Спрашивает у меня. «Он съедет в 18, вот увидишь». Посмеиваясь, обнимая ее, немного остывая. «С ума сошел? Нет!» Упирается моя ведьма. «18, он все равно еще будет мальчишкой!» «Будет», подтверждаю я. «Давай обсудим этот вопрос через пару лет». «Да, так точно будет лучше». Склоняюсь, чтобы украсть у нее еще один поцелуй, но чертов телефон нас обламывает. Вывернувшись из моих рук, Ира убегает на поиски своей трубки, а я снова пялюсь на матрас. Меня ломает от таких ее решений. Все мужское во мне им сопротивляется, потому что есть дом, есть теплая, удобная кровать. А эта женщина творит такую дичь. Выпороть бы. И потом я обязательно это сделаю. А пока мне только и остается, что снова играть по ее правилам. Но надолго меня не хватит. Иду за ней и ловлю обрывок разговора. «Спасибо, что позвонил», – тихо говорит Ира своему собеседнику. «Завтра? Конечно, давай увидимся. Пока». Разворачивается ко мне, а во взгляде проскакивает смущение. «Чего?» Во мне закипает ревность и возмущение. Медленно выдыхая, беру себя в руки и хрипло спрашиваю. «И кто это был?» Ира смеется и сбегает от меня и ответа на кухню. Ставит чайник и гремит чашками, старательно избегая смотреть мне в глаза. Издевается, зараза! Как пить дать издевается? «По-твоему, это смешно?» Перехватываю ее за запястье и дергаю на себя, сжимая в объятиях. «Это очень приятно», – улыбается чертовка и нежно гладит мое лицо пальчиками. «Но твоя ревность напрасна. У меня нет и не будет других мужчин». От ее признания немного отпускает, и дышать становится легче. «Конечно, я и так все это знаю, но все равно пылю. Просто пиздец, как кроет от одной мысли, что кто-то может быть в личном пространстве моей женщины. Особенно, когда меня там нет». «А звонил мне Назар», – продолжает она, не дожидаясь повторного вопроса. «Он мой пациент, точнее, его жена. Я помогала ей встать на ноги после аварии. Не помню, рассказывала тебе или нет». «Чего он хотел?» Окончательно выдыхаю, но мысленно делаю пунктик проверить этого Назара по своей базе. Чайник вскипает. Ведьма выпутывается из моих рук и идет наливать нам чай. «Он вместе с Косолаповым строит реабилитационный центр для малоимущих. Сейчас готов один из корпусов, и они начинают работать. Мне предлагают попробовать себя. Ты против?» Она резко разворачивается и с надеждой смотрит в глаза. А я даже теряюсь от неожиданности. Не думал об этом. Хотя не могу же я закрыть свою женщину в четырех стенах. Если она хочет, то почему я, собственно, должен быть против? Конечно, нет. Улыбаюсь и вновь тяну ее к себе. Если для тебя это важно и сделает счастливой, то... Спасибо! Ира порывисто обнимает меня за шею. Мне это очень-очень нужно. Только этого твоего Назара я все равно проверю. Ворчу из вредности и довольно улыбаюсь. Кажется, я на правильном пути.